Расширенное человеческое сознание не может мириться с лишением жизни одного существа ради поддержания жизни другого, ибо всякая жизнь, будучи частью единой жизни, есть ценность вне зависимости от того, кому она принадлежит. Если дикое животное поедает другое животное, то лишь потому, что другого способа питания для него не существует, и, питаясь слабейшим, животное всегда готово послужить пищей сильнейшему животному. Таким образом, животное законы жизни не нарушает. Отнимая жизнь у другого животного, оно отвечает за это своей жизнью. Но нарушает эти законы жизни, обладающие разумом, венец творения человека. Имея в своем распоряжении бесчисленное количество всевозможных плодов земли, человек этим не довольствуется, но уничтожает беззащитных животных миллионами, не рискуя при этом ни в малой степени своей жизнью, и не имея никаких других побудительных причин, кроме своей жадности и своего чревоугодия. Он разводит кротких домашних животных, заботится о них, порой даже любит и ласкает их, для того, чтобы потом убить и съесть. Люди, стремящиеся к духовному совершенствованию, всегда от мясной пищи отказываются. Недаром мясное питание было почти изгнано из многих монастырей, и им никогда не пользовался никто из подвижников. Духовное развитие человека не может быть осуществлено при неподходящем питании, ибо развитой дух не может обитать в грубом теле. Вместе с развитием духа должно происходить утончение тела, а утончение тела достигается исключением из своего питания грубых, подлежащих гниению и брожению продуктов. Питаясь мясом, человек усваивает животную сущность и развивает в себе низшие животные принципы. В этом состоит этический вред мясного питания. О необходимости отказа от мясного питания повторяется во всех книгах учения, и о вреде мясного питания, в сущности, знает всякий. Существует большая литература, посвященная этому вопросу. Всякий врач перечислит известные науке болезни, являющиеся результатом чрезмерного употребления в пищу мяса, которое, как это известно всякому, для предохранения его от слишком быстрого разложения пропитывается химическими составами, впрыскиваемыми в кровь еще живого животного за несколько минут до его смерти. Эти составы для человеческого организма не менее вредны, нежели трупный яд разложения, и тем не менее, зная все это, человек не может отказать себе в удовольствии напитаться продуктами разложения. Воспитание человека шестой расы, человека одухотворенного и утонченного, не может быть осуществлено при мясном питании. Это должно быть принято во внимание будущими воспитателями. Вот в кратких словах то новое в вопросе воспитания, что требуется от человека новой расы.